Цикл «Транспортные развязки» с эпиграфом «Стихам из 90-х стал я сталкер. О, как тоскливо ехать без мигалки! Уже довольствуюсь я малым, ну, транспортом со спецсигналом. Тут меня пропустила машина с мигалкой. Когда я выезжал из плохого двора, так растрогался я вероломством добра, что скупую смахнул с лобового стекла моего катафалка. Себя же по-прежнему жалко. Выполнять, собираясь свой рейс, и приемли его как стресс, но сотрудничая с правопорядком и спецслужбам, и всем, кто рядом, даю я понять всем видам, что не являюсь шахидом. А доходит, когда до бахил, я бываю особенно мил. Преждевременный эпиграф. Полет проходит на высоте, но пассажиры вокруг не те. Что ж, бывают несчастные случаи, ибо поздно менять попутчиков. Помню, долго так не взлеталось, я привел спинку кресла в ярость аж. Авиа Велком 2013. Спасибо, нам радостно, что вы брали наш ковер-самолет. Прослушайте информацию о том, что в полете вас ждет. Извещаем, что с этого года рейсы нашей компании объявлены свободными от сна и питания. Так что, милостивые государыни и государи, просьба не жрать и не кимарить. В целях улучшения обслуживания и в интересах всеобщей безопасности ваше пребывание в туалете записывается и при необходимости может быть транслировано на мониторы пассажирского салона. Во время взлета, снижения, приземления и особенно руления ваше воздержание – наш главный приоритет. Спасибо за понимание. Вознаграждение экипажу приветствуется и остается целиком на усмотрение пассажиров. И лишь большое мастерство пилота спасет вас от дальнейшего полета. Граждане пассажиры, и в мирное время будьте взаимно живы. С эпиграфом «Схождение благодатного огня» хоть здесь не начинайте без меня. Соседний кабинет, графоманотерапия. Была гроза, с кем не случается, имели место гром и молния, она ударила не целясь и угодила в разнополых, высоко говоря, влюбленных, конкретнее выражаясь, в любящих, точнее, процессуально любящих, в миг наивысшего общения, в момент соития в поцелуи, то есть слияния не по дружбе, и разделила ровно надвое, по мнению людей бывалых, натуралистов-грозоведов, а объекты оба уцелели лишь потому в живых остались, что целовались. Все пафосы и обобщения, как официанту поощрения, на усмотрение внимающих, читающих и понимающих, и практику свою имеющих. А что касается теории, то это, к вашему же сведению, новейшая есть область знания, почти уже наука новая, по имени флематология, и это поцелуеведение. Ученые же флематологи, понятно есть подозрение, и я практически цитирую, они большие теоретики, они плохие поцелуйщики. Надеюсь, что я больше, чем заслушан. Я вас целую. Правда стало лучше? Себе не лгу я никогда. Что в переводе просто сознаю, когда я лгу себе, и записываю иногда. Страница «Следующий пациент». Эпиграф. Ищурясь, будто от свечения нимба, весь опасение, что опять отнимут, и кланяясь, и мелко пятясь к двери, спасибо, Боже, я всегда в вас верил. Голоса номер один. Я был к себе невнимателен, сводя с концами концы. Под видом работодателей вошли в мою жизнь подлецы. Читай, минуется, нет. Прерву себя, снизив слог, ведь я заслужил их, лох. Бывать им волен, поэт. Голос номер два. Ни церковь, ни синагога, в иные вхожи калитки, кто верит, если не в Бога, то в необходимость молитвы. О, наши благодарения за то, что не вышло хуже, не отняли, не лишили и живы, хотя бы как жили. Спасибо, ни тени укора, за все, что уже немало, что роды прошли не по скорой, что молоко не пропало, за то, что я дожил, не умер, не самый тяжелый мой случай. Я высказал Богу, ты супер, я Бога заверил, ты лучший. Прости уж мое богохвальство. Страница с эпиграфом «Тоскливо нам бывает, скучно? Нет». Из минувшего как-то безвременно. Отзывает Тойота Лексусы. Отзывает Макдональдс стаканчики, отвечая за недокачество, что для нас как привет от Кащенко, просчитав все пиар-последствия. Бренд-доносцы действуют правильно. Репутация, вот что, рентабельно. Вот и мне б отозвать из минувшего, отозвать, как помылуль по трубке, ключевые свои малодушества, поворотные недопоступки, все мои, о, что же я медлил, чем я думал, куда глядел, все, что срочно, да впередел. Помнишь, Маша, меня, медведя, и мое тогда поведенье, недостойное девичье вау. Отзываю, отзываю из 90-х, цикл звонков, 9 спичей, 6 тостов и вязанку стихов неотжатых. Отзываю из 80-х, все, что так вот не забывается, отзываю. Не отзывается и аукаю без успеха, игнорирует даже эхо. С эпиграфом «Апгрейд на ваши оба дома». 12 октября. А между тем сегодня годовщина, как лидер СССР, первомужчина, обещал всему Западу показать эту самую, ну, старшие помнят, культовую мать, чем привел в замешательство мировое сообщество империалистов, заставив гадать, кто это такая Кьюськина мать, праматрица СССР, нашинский размер, имеющий значение, стратегическое, класса не покажется мало, не имеющая аналогов, ах! Какая женщина Западу была обещана, а воочию ее разглядели в натуральную величину, да во всю страну огребли-то ее надели мы, эту самую Кузьмас Матер, мать Кузьмы, как тогда во время ООНа. Перевел идиому дословно от личной ответственности, аж вспотев, мастер своего синхрона Виктор Суходрев. Как давно это было? Во он. Show must go on. Лоббируемый, вы пока присядьте. Цикл из своевременного языкознания. Эпиграф. Впечатлен, как поэт, красотою момента. Ты легла, как бумага, на стол президента. Сегодня без дискурса и парадигмы произвести бы не смогли бы мы ни о себе. Поэт я гетер, о сексуал, ну я пошел. Моя задача — выиграть гендер на право представлять свой пол. С эпиграфом «С утра я вновь на бирже». Подскочил. Еще не все сполна мы насладились продвинутым понятием волатильность. Как, боже, без него мы обходились? Кем вообще друг другу приходились? Нас, неразумных, недоволатильных, пусть отрезвит на утро холодильник. А можно вложить в уста крокодила, да и любого хищника. Это всего лишь ланч, ничего личного. Из поэзии 21,5 века. Ветер свежий. Формат дуновения. Негою дышит сад. Последнее обновление 2 прописью мгновения назад. Эпиграф. Но ведь придется ж как-то умирать. А что, на упреждение проиграть? Пора на вырост это проиграть, по-режиссерски чисто, не кошмарясь, как если б из реальности изъять. Название стихотворения «Реальный стишок». Еще в сознании лежу, ага, реально догораю, слит жизнью, устарев морально, и лишь одним себя гружу, не тем, что тупо умираю, а тем, что стольких подвожу. С эпиграфом я записал когда-то в постсоюзе, вот новый русский с пейджером на пузе. Век 21-й, беспредельный, се отрок с флешкою нательной. Во как сегодня не чайники, а продвинутые начальники, актуальные наши докладчики, разрешенные барабанщики, как при чинах насобачились эти ребята, быть с 21-м столетием за панибратов, слушайтесь, как говорят-то, как имеют его в виду. Это мы освоим уже еще в 7-м году, а это вот будет обеспечено в 08-м году, как и намечено, и о 9-м годе в том же мужском роде. Тем более, что уже в начале 10-го года в Москве и области улучшится погода по программе проекта «Единая природа». И это новое проявление не только атмосферного давления, а не далее, как в 12-м будет всем нам модернизация. Если честно и горько, я и сам к 13-му году выйду и пойду на коду, а там и 17-й год грядет. Написано в 2007 году.